Ее шлем лопнул из-за применения дара, а так как девушка плохо контролирует дар, то на атаку истратила всю энергию. Поэтому-то токсин и проник в тело. Он уже начал свои изменения, но я успел. Надеюсь, обойдется без последствий. Забрав у Жени аптечку, начал обрабатывать рану. А Дарья в обморок упала, увидев мои оплавленные кости. Благодаря сильному обезболивающему я смог обработать свои раны, а затем Евгении пришлось наложить на меня специальный пластырь. Это специальное приспособление для заделывания сквозных ран от плазменного оружия. Проверено на НОР. Оно не позволит бактериям попасть в рану. Затем в рану была телепортирована желеобразная субстанция. Она заделывает собою все пространство от пластыря до поврежденного легкого и кости, а также ускорит исцеление. «Андрей, за мной!» — крикнул я и выскочил наружу. Мы подбежали к трупам жуков. Было тяжело, но мы утащили их в специальные контейнеры для добычи. Это очень нужно, ибо охотников на земле еще не видели. Зная я о них, не был бы столь беспечен. Локатор не может обнаружить существ под землей, а сканирующий импульс не смог бы определить в них жуков. Эти твари идеально маскируются. Сколько воинов погибло на НОР из-за охотников не сосчитать. «Андрей на управлении. Возвращаемся домой». Прошипев от возвращающейся боли, присел у стены, но так, чтобы не касаться раны чего-либо. Женя не могла найти себе места, мечась между мной и Ниной. Она сняла с девушки шлем, который я тут же перенес для ремонта, после чего Евгения усадила Нину на кресло и пристегнула. Все же нас немного трясет во время ходьбы. Дарью она не смогла оттащить, тяжелая. Сам я занимался эхолокацией, поэтому и увидел, как к нам движется враг. Выругавшись, вытолкал Андрея с кресла и, шипя от боли, направил кинжал в сторону города. Того самого. «Пользователь, фиксирую десантные капсулы». Генерал готовит что-то серьезное, раз идет на такие меры. Он перекрыл всю границу и даже привез охотников. Похоже, разведчики фронтира более не смогут проникнуть в зону. Мысленно ответил я. «Теперь же нужно добраться до безопасного места. Боюсь, в скором времени я потеряю сознание».